518, 9 марта. Здоровье берегите. Мы поручились за вас и за успешное окончание. Вы уже успели окончить многое. Фуяма, больше ходи, не утомляйся. Урусвати, не читай поздно. Вам волноваться нельзя. Много тревожились и глубоко хлебнули нашу ауру. При условии города вами сделана гигантская работа. Теперь можете думать об отдыхе. И рад воистину, ибо быстро началось ваше поручение, и ни одно из наших поручений не росло еще так поспешно. И потому рад сказать вам, чтобы в сохранении заветов вы могли бы также поспешать в будущем. Дела растут. 519, 10 марта. Поручаю книгу Урусвати, Паруме, Модре и Радне. Закончите начатое. 520, 11 марта. Родная душа Урусвати, напоминаешь мне борение духа, когда Салим порицал мое долголетие, и когда молчали служители всех религий, тогда казалось глазам безысходно, но дух чуял, и в тебе дух рвется, но эти мучения ведут лишь к краткому пути. Мудро берешь силы, видим, который срок надо мудро обойти. У тебя на глазах пример необузданных вибраций, считаю тебе вредных. Теперь дано кругу так много пищи, годами не усвоить. Желаем тебе кратчайшего пути. Люмоу вернется, теперь берегите здоровье. Считаю опасным тревожить тебя, полезнее закончить перемену организма. Спроси доктора, даже он укажет время опасности. Советую скорее ехать, здесь ничто невозможно. Пойми, дух перед полетом волнуется. Мы ждем тебя. Первый случай, когда в месяц не дождаться. Советую третий план – заехать к Аурабинда Гхошу и в Дарджилинг. Там можете жить. Если Адьяр ненавистен, могу освободить. Перед ликом гор наших и посланцев наших иное скажешь. 521, 12 марта. Продолжу об Адьяре. Не надо критиковать старые стены. Урусвати, ляг спокойно, мы с тобой. Нужно спокойствие, все будет хорошо. Говорил тебе, доверяй духу своему, я доводы не на дух отношу, а на привычку сомневаться в себе. 522, 15 марта. Я коснулся тебя. Чую, Урусвати может считать победу на всех путях. И скоро. 523, 16 марта. Орнамент вашей жизни богат, но это лишь всходы будущего. Можно лучшую книгу написать. Урусвати растет к нам. Сейчас хорошая волна к нам. Многое можете совершить. Один Николай ушел, другой уходит. Третий идет. Один от суеверия, другой от толпы. Третий от красоты. Дай рукам твоим, Урусвати, давать. Множество просящих вижу. Наполним руки родной Урусвати. 524, 18 марта. Но вы уже узнали друг друга в монастыре, явленном Урусвати в Германии, в Ротенбурге. Относится к миссис Крейн. Почитательница Христа умерла, канон произнося. Чистые счастья мысли несли дух Христофоры. Чудо обе видели, появление Учителя Свет. После донесли настоятельниц. Явление было чуду подобно. Явился вам в образе мальчика. Но монахини поместили вас в больницу. Луч мой касался Урусвати всегда. Между жизнями следил за теми, кто избран. Начало 14 и конец 13 столетий. И был самый могущественный. Потом вы видели при дворе Акбара. Жена посла, считаю, Низама. Долго знал ее, но она не понимала, откуда зов слышит. Видел при дворе. Считаю, она может принести свет Мории молодым. Но после можешь сказать мою волю. учить молодых моему завету. Замечание Елены Рерих, что трудно будет объяснить миссис Крейн ввиду ее преданности и любви к Христу. «Не более меня, почитательница Христа, мой завет явлен с воли Христа». 525, 21 марта. Урусвати может помочь свести духовные яблочки. Фуяма прав. Не друг, но учитель послал. Но туман явился, я послал. Урусвати, после щит Фуямы в учреждении яви. Урусвати, у умных яви щита понимания. Урусвати, яви помощь моему щиту в явленный день. Урусвати, очень надо употребить силу мою, существу противопоставить. Урусвати, поношение Фуямы – мое поражение. Мучение Фуямы – мое нужды щита проявления. Можете щит поднять. 526, 22 марта. Парума пройдет ступени. Урусвати, предупреждаю, путь твой в чистое место прочен. Урусвати, светят слезы твои, и каждая растит новое достижение. Блестяще решила трудную проблему пола, так же легко убедишься, что ничто тебе не мешает. Усталость отлетит, и нахождение духа, как колосья, поднимутся из зерна, и, свидетельствую, твоего нахождения никто не повторит. Указание на индивидуализацию каждого духа. И лишь уходя к новой жизни, отдать уже лишние свитки знания. Теперь, моя просьба, не перегрузи, кому 2 года, кому 4 месяца. Им дано слишком много, дух должен обождать тело. Скажи, скажу, когда учитель позволит. Люблю дух твой, Урусвати.